Дорогие братья и сестры, тема сегодняшнего нашего дня – «Пред Богом». Я в Библии почитал, сколько раз прямое выражение «пред Богом» получилась большая цифра – 132 раза упомянуто. Мы знаем о Енохе, который ходил пред Богом, и не стало его. Он был восхищен. Знаем о Ное, который ходил перед Богом. Он был спасен от суда. И это прямое только высказывание. А за Илию написано «Жив Господь, пред которым я стою». Тоже Илия совершал служение пред Богом. Однажды Исаия, когда он предстал пред Богом, увидев его святость, то он сразу увидел себя. И он говорит «Горе мне, погиб я». «Я человек с нечистыми устами и живу среди людей нечистых». Братья и сестры, нам не хватает вот этого присутствия пред Богом, чтобы нам увидеть и наше хождение перед Ним. И написано, чтобы нам не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Хорошо было бы сегодня проверять, как мы совершали служение пред Богом. Как мы действительно относимся к этому служению, которое Господь нам поручил пред Богом. И, может быть, сегодня с умилением и покаянием перед Богом поправить наше хождение перед Ним. Об этом мы будем молиться, просить у Бога благословения на весь сегодняшний день. Мы встанем, совершим молитву. Наш Небесный Отец, мы Тебя благодарим, что перед величием Твоим мы можем предстать на этом служении. Мы очень просим Тебя, Господи, помоги, чтобы с сознанием, что мы перед Тобою ходили, совершали служение, совершали труд, и все ли было верно, все ли было чисто, со всей ли ответственностью мы относились, чтобы мы сегодня, как бы подведя итог, могли проверить и где-то, возможно, оплакать, осудить. Помилуй нас, Господи, и благослови, чтобы, совершая труд перед Тобою, мы совершали его верно, с чистотою. Благослови нас, Господь, во имя Твое просим. Помоги, чтобы каждое сердце получило и назидание, а может быть и обличение, и чтобы совершили перед Тобою покаяние. Да будет имя Твое прославлено, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.